Мэри. В Уэльсе я провожу больше месяца. Мне приятно изучать свое тело и в то же время стыдно. Почему-то мне кажется, что мой отец все время смотрит на меня и видит все, что я делаю. Он, как истинно мудрый человек, довольно покачивает головой всякий раз, когда я открываю в себе что-то новое, одобрительно улыбается, когда я ловлю кролика, снимаю с него шкурку, чтобы зажарить и съесть. Точно так же он хмурится, когда я принимаю неправильные решения. Замерзаю, когда не удается найти надежное укрытие в холодную погоду, или совершаю недостаточно длинный прыжок. Он невидимый судья каждого моего поступка, и со дня на день я жду, что он вот-вот появится. Но он так и не приходит. Иногда я думаю, может, это потому, что я наполовину белый, недостаточно черный, но потом я говорю себе, что это еще не настоящее испытание. Настоящей проверкой окажется, смогу ли я найти к нему дорогу. До моего 15-го дня рождения 3 недели, сидеть в Уэльсе больше нельзя, но и идти на новое освидетельствование страшно. Я уверен, совет увидит, что происходит с моим телом, как оно меняется, и мой код вряд ли останется по-прежнему неопределенным. Никто не говорил мне, что будет со мной, если совет решит изменить мой код на черный, но поскольку черных ведьм в Англии ловят или убивают на месте, я и так представляю себе, что меня ждет. Надо уходить. Но сначала надо увидеть Аррона. Через неделю его 17-й день рождения, и я хочу быть с ним на его дарении, а потом я пойду искать отца. В первое утро дома Дебора подает мне конверт, который пришел недели 2 назад. На нем мое имя. Я в жизни не получал ничего по почте. Уведомления всегда посылали бабушке. Я уверен, что и на этот раз там какой-нибудь новый указ совета, но внутри оказывается карточка из плотной белой бумаги, на которой что-то написано красивым почерком. Я передаю его Аррону. Кто такая Мэри Уокер? Я пожимаю плечами. Ей исполняется 90 лет, она приглашает тебя на свой день рождения. Никогда о ней не слышал, говорю я. А ты ее знаешь, ба? Спрашивает Аррон. Бабушка хмурится и как-то осторожно кивает. И? Ну, просто старая ведьма. Но это-то мы и сами сообразили, говорит Аррон. Она... Я давно ничего о ней не слышала. Как давно? С юности. Она когда-то работала в совете, а потом стала немного странной. Странной? Необычной. То есть спятила. Ну, стала странно вести себя, бросалась обвинениями направо и налево. Сначала все думали, что она вредит только самой себе. Потом стало ясно, что она сошла с ума. Она то ли танцевала на совещании, то ли пела любовные серенады главе совета. В общем, ее выгнали с позором. Мало кто сочувствовал ей тогда. А зачем она пригласила Натана к себе на день рождения? Бабушка не отвечает. Перечитав приглашение, она опять берется за чайник. «Так ты пойдешь?» — спрашивает Аарон. Бабушка держит в руках пустой заварочный чайник. Я говорю, чокнутая старая ведьма. Никого больше не пригласила. Я ее не знаю. И вообще, без разрешения совета мне никуда ходить не положено. Я улыбаюсь Аарону, так что, без сомнения, я иду. Бабушка отставляет чайник, так и не налив в него воды. День рождения через 4 дня. За это время я не узнаю ничего нового о Мэри от бабушки, которая, стоит мне завести о ней разговор, тут же заставляет меня повторять инструкции, которые Мэри написала на обороте карточки. Там крохотная карта с указаниями времени, в которое я должен быть в том или ином месте. Бабушка говорит, что я должен следовать им буквально. Я отправляюсь в путь ранним утром дня рождения и начинаю с железнодорожной станции нашего городка. Там я сажусь сначала в один поезд, потом в другой, потом в автобус, еще в один автобус. Путешествие получается длинным, и хотя я мог бы уехать 2 автобусами раньше, но инструкции мне даны четкие, и я им следую. Потом я долго иду пешком. Дойдя до определенного места в лесу, жду, когда пройдет достаточно времени, и только потом перебираюсь на следующее, где вновь жду своего времени, чтобы двинуться дальше. Лес тут настоящая чащоба. и чем дальше я продвигаюсь, тем тише становится вокруг. В ожидании последнего перехода я понимаю, что в голове у меня больше не шумит, а вокруг благодатная тишь. Раздумывая о том, каких именно шумов я больше не различаю, я едва не пропускаю время, но мне все же удается соблюсти расписание, и вскоре я выхожу к ветхому дому посреди поляны. Слева перед ним что-то клюют куры, грядки с овощами, справа журчит ручей. Я сворачиваю направо зачерпнуть воды. Она чистая и сладкая. Мелководный ручей совсем узкий, так что мне не надо даже делать шире шаг, чтобы перешагнуть через него. Я обхожу вокруг дома. Он такой ветхий, что задняя стена уже почти отвалилась. И заглядываю в спальню, где гуляет курица. Я продолжаю обход, пока не нахожу зеленую деревянную дверь, в которую стучу легонько, чтобы она чего доброго не отвалилась из-за ветхости. Что за радость сидеть дома в такой славный денек? Я поворачиваюсь на голос. Его сильные молодые звуки совсем не вяжутся с горбатой старой ведьмой в мятой широкополой шляпе, мешковатом джемпере крупной вязки, в потертых дырявых джинсах и покрытых грязной коркой резиновых сапогах. «Мэри?» Я не совсем уверен в этом, меня сбивают с толку редкие седые усы. Зато нет нужды спрашивать, кто ты такой. Ну что ж, голос точно женский. С днем рождения. Я протягиваю ей корзинку с подарками, но она даже не пытается ее взять. Это подарки для вас. Она по-прежнему молчит. Я опускаю корзинку. Она издает звук, напоминающий то ли кашель, то ли смех, от чего по подбородку у нее начинает течь слюна и тут же привычным жестом утирается рукавом. «Что, никогда не видел старой ведьмы?» «Не часто. Одним словом, нет. Она всматривается в меня пристальнее, и я прекращаю мямлить. Ее спина согнута почти вдвое, так что ей приходится запрокидывать голову, чтобы смотреть на меня». «Может, ты не совсем такой, как твой отец?» Хотя сначала я так о тебе и подумала, но внешне ты все же на него похож. Вы его знаете? В смысле, вы встречались? Не обращая внимания на мой вопрос, она берет у меня корзинку. Это мне? Подарки? Прикидывается, будто плохо слышит, хотя, по-моему, со слухом у нее все в порядке. Она подходит к ручью и опускается на небольшой травяной холмик. Я сажусь рядом, она вытаскивает из корзины баночку джема. Слива? Яблоко и ежевика. Из нашего сада, бабушка варила. Старая сука. У меня отвисает челюсть. А это? В руке у нее большой глиняный горшок, запечатанный воском и перевязанный ленточкой. Мазь для суставов, чтобы не болели. Да. Она ставит горшок на траву и уточняет. Это точно. Мази у нее всегда были превосходные. Надо полагать, дар у нее такой же сильный, как и прежде? Да. Корзинка тоже славная. В доме не бывает слишком много корзин. Вот что я тебе скажу. Она рассматривает корзинку, вертя ее то так, то эдак. Если за сегодняшний день ты ничему больше не научишься, запомни хотя бы это. Я глупо киваю и опять бормочу свой вопрос. Вы видели Маркуса? Не обращая на меня внимания, она достает из корзинки последний подарок. Скрученный лист бумаги, аккуратно перевязанный тонкой полоской кожи, которую она снимает и кладет обратно в корзинку, приговаривая: «Ох, и везет мне сегодня! Давненько у меня такого урожайного дня рождения не было! Ох, давненько!» Мэри разворачивает бумагу. Это рисунок пером. Я нарисовал для нее деревья и белок. Она долго разглядывает его, потом говорит: «По-моему, твой отец любит рисовать. У него талант, и у тебя тоже». «Очень интересно. Откуда она об этом знает?» «Вежливые люди отвечают «спасибо», когда им говорят комплимент». Я бормочу «спасибо». Мэри улыбается: «Хороший мальчик». «Ну, а теперь выпьем чаю с тортом». 90 свечей — это интересно». Через какое-то время мы сидим на той же траве с чаем и именинным тортом. Свечки ровно 90 отсчитывала Мэри, а оставил на небольшой вишневый торт я, и до сих пор не могу понять, как они туда поместились. Буркнув какое-то заклинание, Мэри щелкнула пальцами, и свечки зажглись. Потом она дунула, но из ее рта вылетело больше слюны, чем воздуха, и мне пришлось тушить непогасшие свечки кухонным полотенцем. За все это время я не узнал от Мэри ничего, кроме того, что именно она кладет в пирог, где хранит запас свечей, и как ей хочется, чтобы кто-нибудь наконец придумал заклинание, прогоняющее слизней с огорода. Тогда я спрашиваю ее, почему она позвала меня на свой день рождения. Она говорит, ну не сидеть же мне тут в одиночку, правда? Почему вы не позвали мою бабушку? Мэри, причмокивая, делает большой глоток остывшего чая из своей чашки и звучно рыгает. «Я пригласила тебя, потому что хотела поговорить с тобой. А бабушку твою не пригласила, потому что с ней мне говорить не о чем». Она снова рыгает. «Да уж, хороший получился пирог». «А о чем вы хотите поговорить?» «О совете и о твоем отце. Хотя про него я мало что знаю. Зато я много знаю про совет. Я там работала». «Бабушка мне говорила». Молчание. «Что ты знаешь о совете, Натан?» Я пожимаю плечами, мне приходится ездить к ним на свидетельствование и выполнять их уведомления. Расскажи-ка, я излагаю факты. Пока я говорю, Мэри молчит, только кивает, да время от времени пускает слюну. Думаю, если я пойду на следующее освидетельствование, меня убьют. Может быть, но скорее всего нет, иначе они бы уже давно с тобой разделались». И если ты еще жив, то это не потому, что они такие добрые, уж поверь. А вы знаете, почему? У меня есть кое-какие догадки. Она вытирает рукавом рот и хлопает меня по руке ладонью. Скоро тебе надо будет уходить. Солнце уже за деревьями. Да, поздно уже. Она вцепляется в мою руку своими кривыми пальцами, точно клешнями. Да не отсюда уходить. Тебе придется скоро уйти из дома, найти Меркури. Она тебе поможет, даст три подарка. Но, мой отец, найти отца даже не пытайся. Меркури тебе поможет. Она помогает ведьмам, попавшим в беду. Конечно, не бесплатно, но она тебе поможет. Кто такая Меркури? Одна черная ведьма. Старая черная ведьма. Ха, считаешь меня старухой? Она, вот кто старуха. Но дар у нее сильный, очень сильный. Она может контролировать погоду. Но как она может дать мне кровь? Она же мне не мать и не бабушка. Нет. Зато она очень дальновидная деловая женщина. Самое смешное, что процветание бизнеса Меркури обеспечил совет. Видишь ли, много лет назад они решили создать банк крови всех белых ведьм, ну, чтобы, если ребенок останется без родителей, совет мог заменить их и провести церемонию дарения. И это сработало? О, да, заклинание, правда, немного подновили, но кровь берется родительская или от бабушек с дедушками, и подарки дарятся по-прежнему. Постойте, я угадаю, Меркури украла немного крови. Наверное, так к ней попала и кровь моей матери. Догадаться несложно». Всякий сказал бы совету, что это рано или поздно случится, и многие говорили. Совет предупреждали, те не слушали. Говорили, что кровь в надежном месте, а тем временем Меркури подтаскивала из их запасов. Не целыми бутылками, конечно, нет, но ровно столько, сколько понадобилось бы на проведение церемонии, случись какому-нибудь несовершеннолетнему колдуну или ведьме, повздорить с родителями или впасть в немилость у совета. Существует немало снадобий, в рецепт которых входит кровь ведьмы. Белые ведьмы тоже идут к Меркури, когда не могут найти подмоги среди своих. И черные идут к ней, когда для какого-то снадобья им понадобится кровь белой ведьмы. Меркури помогает всем, но не бесплатно. Только платит ей не деньгами. Ей платят натурой. Она меняет кровь на снадобья, заклинания, редкие ингредиенты, магические предметы. Ну, ты понял. Она научилась делать зелья и накладывать заклятия, хотя это и не ее специальность. У нее есть доступ к сильной магии, и она стала могущественной ведьмой. И как мне ее найти? О, этого я не знаю. Мало кто знает, где ее искать. Но среди белых ведьм есть те, кто не согласен с методами совета или разругался с ними по иной причине. Меркури действует через таких людей». И один из них мой знакомый. И я могу ему доверять? Да, Бобу ты можешь довериться. У него свои причины презирать совет. Он друг. Мы ненадолго замолчали. Кажется, Мэри можно доверять, но вот Меркури, похоже, не самое лучшее решение моей проблемы. И еще я хочу увидеть отца. Я начинаю, но мне кажется, отец... Мэри перебивает меня. Да, кстати, об отце. Я мало что о нем знаю. Ну, разумеется, твоя бабушка знает его гораздо лучше. Я был удивлен, как будто ослышался. Судя по выражению твоего лица, она тебе об этом не сказала? Нет. Откуда бабушка может знать Маркуса? Мы еще об этом не говорили. Пока. Лучше скажи мне сначала, что ты знаешь об отце. У меня голова пошла кругом. Бабушка знает Маркуса. Это значит... Мэри дергает меня за руку. Расскажи мне, что ты знаешь о Маркусе. О твоей бабушке мы еще поговорим. Я замешкался. Бабушка учила меня никогда и ни с кем не разговаривать о Маркусе. И сама о нем не говорила. Но все это время она хранила от меня секрет. Я отвечаю четко и ясно. Маркус мой отец, единственный черный колдун в Англии. Мне всегда было страшно говорить о нем. Всегда казалось, что совет может подслушать, но теперь мне померещилось, что это он подслушивает наш разговор. И тут меня разобрало такое зло и на него, и на бабушку, что я не сдержался. Он могущественен и беспощаден. Он убивает белых ведьм и забирает их дары. В основном он убивает членов совета и еще охотников и членов их семей. Его дар, тот, который принадлежал ему с самого начала, состоит в том, что он может превращаться в животных. Так он съедает сердца тех ведьм, чей дар хочет забрать. Он становится львом или чем-то в этом роде и съедает их живые бьющиеся сердца, и так получает их дар. Я тяжело дышу. Его мать звали Саба. Ее убил Клей. Саба убила мать Клея, Вирджинию. Саба страдала, когда ночью оказывалась в заперти. Я тоже. Думаю, что и Маркус такой же. Я хорошо рисую, и Маркус тоже. Я паршиво читаю, и, наверное, Маркус тоже. Я слышу странные звуки у себя в голове, и это, надо полагать, тоже семейное. Маркус терпеть не может белых ведьм. Я сам их не очень-то люблю, но я же их не убиваю. Последнюю фразу я кричу во весь голос, глядя на вершины деревьев. Он никого не щадит. Он убивает женщин, детей, всех. Только мою мать почему-то не убил. Он, наверное, убил бы Джессику, Дебору и Аарона тоже, если бы в ту ночь они не были у бабушки. Их отца он убил. Молчание. Я смотрю на Мэри и говорю уже спокойнее. Он не убил мою мать, и он не убил бабушку. Хотя вы говорите, что они встречались. Вы говорите, что бабушка знает его лучше, чем вы. Значит, они встречались не один раз. Мэри кивает. Значит, Маркус знал мою мать, и она не ненавидела его, и не боялась, и не презирала. Надо полагать, нет. Я раздумываю. Но ведь они не могли дружить или любить друг друга. Это было бы неприемлемо, добавляет Мэри. Если бы они любили друг друга, то им пришлось бы держать это в тайне. А бабушка узнала? Или знала с самого начала? В любом случае, какая разница? Бабушка тоже ничего не могла сделать. Только держать все в тайне. У нее не было другого, лучшего способа защитить твою мать. Должна признать, что, учитывая все обстоятельства, у нее все получилось. Думаю, твоя мать с отцом встречались один раз в год. Значит, Маркус и моя мать, они хотели видеть друг друга, устроили встречу, отослали детей к бабушке, но тут вдруг появился муж, и Маркус убил его. Мэри кивком подтверждает каждое мое предположение. Но моя мать убила себя, потому что чувствовала вину. Я чувствую, как Мэри трясет головой. Потому что не могла быть с Маркусом. Мэри продолжает трясти головой. Я опускаю глаза и произношу, наконец, то, что знаю уже давно. Из-за меня? Ладонь Мэри ложится на мою руку, и, повернувшись, я встречаю взгляд ее выцветших, слезящихся от старости голубых глаз. Не так, как ты думаешь. А как же? Думаю, она надеялась, что ты будешь похож на нее, на остальных детей. А ты оказался другим. С первого дня твоей жизни было ясно, что твой отец Маркус. Значит, она покончила с собой из-за меня. И что же совет захотел, чтобы твоя мать сделала? — поинтересовалась Мэри. Я вспоминаю рассказ Джессики и единственную открытку, которую, по ее словам, получила мать, и говорю, убила меня? Нет, не думаю, чтобы совету было это нужно. Но твоя мать была белой ведьмой. Она полюбила черного колдуна и родила от него ребенка. Из-за их отношений погиб другой белый колдун, член совета. Открывшаяся мне правда опустошает. Они хотели, чтобы она убила себя. Они заставили ее сделать это.